Вызвав завуча, Ванов приказал ему собрать после урока всех учителей и прочитать им приказ. Когда завуч ушел, Ванов наконец заварил чай и отвлекся от работы. Зазвонил телефон. «Алло, товарищ Банов!» — прозвучал в трубке голос Клары. «Вы просили позвонить сегодня». «А сегодня какой день?» — рассеянно спросил Банов. «Четверг!» — произнесла Клара. В ее голосе прозвучало удивление. «А, забыл! Извини, много работы!» — заговорил он. «Да, я же хотел, чтобы мы в музей пошли сегодня». «А когда сегодня?» «Музей до 6, — говорил Банов. «Давай часиков 3 и встретимся». «Мне подойти в школу?» «Нет, не надо. Лучше где-то в самом центре. Может, на Красной площади?» «А где именно?» — допытывалась Клара. И Банов понимал, что она права, ведь Красная площадь огромна. «Возле лобного места, хорошо?» — предложил директор школы. «Хорошо. В 3 часа у лобного места». Положив трубку, Банов снова вызвал завуча Кушниренко. «У нас на когда записано посещение мавзолея?» «Конец апреля», — ответил завуч. «Вычеркни», — строго сказал директор школы. Кушниренко подозрительно покосился на Банова. «Вычеркни», — повторил Банов, — «и запиши на этот день экскурсию на ВДНХ. Понял?» Без 10:03 Банов уже стоял у лобного места. Немногочисленные экскурсанты и гости столицы бродили по Красной площади, а дальше медленно текла бесконечная человеческая река, впадавшая в мавзолей. Рядом никого не было. Никто из гостей столицы не интересовался лобным местом. К Банову подошел постовой милиционер. «Что делаете?» Как-то странно, но вежливо спросил он. «Товарища жду», — ответил Банов. «А потом что делать будете?» «Пойдем в музей», — сказал директор школы. «У меня завтра выходной», — отвлеченно произнес милиционер. «Я тоже, наверное, в музей пойду. Я еще ни разу не был в музее». Банов посмотрел на милиционера слегка удивленно. «А вот здесь головы рубили», — сказал, вздохнув, милиционер и указал рукой на лобное место. «Мы живем в счастливое время», — добавил он и, развернувшись, пошел на свой пост. Клара пришла вовремя. В музее было много крестьян. Они вплотную рассматривали фотографии и документы, личные вещи вождя, другие предметы, выставленные для осмотра. В первом зале в углу за барьерчиком стояло кресло-качалка. Клара уже знала о том, что Банов спускался под Кремль. Директор школы все-таки решил ей рассказать об увиденном и истребовал сначала честное партийное слово, что она никому ни слова не скажет. В музее они вместе изучали фотографии, переходя из одного зала в другой. Последние сомнения рассеивались у Банова, когда он смотрел на фотографии. Это действительно был он. Волнение Банова передавалось Кларе, она иногда замирала у очередной фотографии, глядя себе под ноги и думая о чем-то другом. И в такие моменты Банов подходил сзади и бережно брал ее под руку, чтобы она отвлеклась от волновавших ее мыслей. Так они осмотрели залы первого этажа, потом второго и поднялись на третий. Здесь, на третьем этаже, были представлены подарки Ильичу от разных народов. Конечно, далеко не все подарки были выставлены для посетителей, а потом сразу предупредила Банова и Клару старушка, сидевшая в первом зале. Интерес Банова подугас. Они довольно быстро прошли через зал, наполненный блюдами и вазами, зал фарфора, прошли через зал ковров с изображением местных видов и самого вождя, прошли через зал подарков от северных народов. Здесь был миниатюрный Кремль, сработанный из моржовой кости, и много других работ. И вот перед ними открылся зал подарков от рабочих ткачей.